Попущение Божие обучительное, и Божие отвращение наказательное. Сам Господь говорит, что сатана спал с неба, чтобы не видел безобразный сей обиталищ святых ангелов. Как же он, неудостоиваемый общения с добрыми рабами Божьими, может иметь общим с Богом обиталищем ум человеческий? Если и скажут, что это бывает по попущению, то этим не представят ничего доказательного. Ибо попущение обучительное никак не лишает душу божественного света. Бывает же при всем только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтобы горечью бесовскую подвигнуть душу со всем страхом и великим смирением взыскать помощи от Бога, испытывая в себе злое действие врага. Так мать, дитя свое, бесчинствующее по нехотению подчиняться уставам млекопитания, на краткое время спускает из объятий своих, чтобы оно убоявших окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и слезах, в матерне опять потянулось возвратиться объятие. По отвращению же Божию бывающее попущение, душу, не хотящую иметь Бога в себе, предает бесам как бы связаны. Но мы не подметные чада, но как веруем, есть мы истинные детище Божией благодати, редкими попущениями и частыми утешениями ею млекопитаемые, да под действием таковой ее к нам благостыни, да спеем прийти в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. О действиях на душу попущения Божие обучительного и оставления Божие наказательного, и о том, как надо действовать при том и другом. Попущение обучительное сначала поражает душу великою скорбью, чувством унижения и некоторой мерой безнадежия, чтобы подавить в ней тщеславие и желание изумлять собою и привести ее в подобающее смирение. Но потом, тотчас, наводит оно в сердце умильный страх Божий и слезную исповедь, и великое желание добрейшего молчания. А оставление по отвращению Божию бывающее оставляет душу самой себе, и она исполняется отчаянием и неверием, надменьем и гневом. Надлежит убо нам, зная то и другое, попущение и оставление, во время их приступать к Богу сообразно со свойственными каждой из них. Там благодарение обеты должны мы приносить Ему, яко милостиво наказующему необузданность нашего нрава лишением утешения, чтобы отечески научить нас здраво различать доброе от худого. А здесь непрестанное исповедание грехов, непрерывные слезы и большее уединение. Да хотя таким приложением трудов возможен умолить и преклонить Бога презреть, как прежде, на сердца наши. Ведать, впрочем, должно, что когда при обучительном попущении бывает у души с сатаною борьба в схватке лицом к лицу, тогда благодать, хотя скрывает себя, но неведомым помоганием содействует душе, чтобы показать врагам ее, что победа над ними есть дело одной души. Примером объясняется, отчего помышляют доброе и худое при благодати, и кто сподобляется помышлять об одном духовном. Как когда кто в зимнюю пору, стоя на открытом где-нибудь месте, обратится лицем к востоку в начале дня, передние его части все обогреваются солнцем, а задние части его все остаются непричастными солнечной теплоты, потому что солнце тогда бывает не над головой его. Так бывает и с теми, кои находятся еще в начале духовной деятельности. Именно. Сердце их от счастья согревается иногда святою благодатью, почему ум их начинает тогда плода приносить духовное мудрование. Но внешние части сердца их все еще остаются мудрствующими по плоти, потому что не все еще части сердца в глубоком чувстве озаряются святым светом благодати, чего некие, не понимая, придумали, будто в уме подвязающихся находятся два лица, взаимно друг другу противоборствующие. Вот отчего и случается, что душа в одно и то же время помышляет и доброе, и худое, подобно тому, как в предложенном выше примере человек в одно и то же мгновение ощущает прикосновение и холода, и теплоты. Ибо ум наш, с тех пор, как соскользнулся в двойственность ведения, Нуждение некое имеет, хотя бы и не хотел, в одно и то же мгновение помышлять худое и доброе, особенно у тех, кои достигают тонкости рассуждения. Почему, как ни старается он всегда помышлять доброе, тотчас припоминается ему и худое, потому что память человеческая от преступления Адамова некако разделилась на двоякое помышление. Но если мы с горячей ревностью начнем исполнять заповеди Божии, тогда благодать, освящая все наши чувства в глубоком некоем ощущении, будет попалять все наши греховные воспоминания, сердце же наше, услаждая неким миром любви непрестающей, будет приучать нас к тому, чтобы помышлять духовное, а не плотское. Сие очень часто случается с приближающимися к совершенству, кое непрестанную имеют в сердце своем память о Господе. Через крещение благодать восстановляет образ Божий, подобие же Божие. Она потом живописует вместе с трудами человека в стяжании добродетелей, верх коих — любовь, высшая черта богоподобия. Два блага подает нам святая благодать через возрождающее нас крещение, из которых одно безмерно превосходит другое. Но одно подает оно тотчас, именно в самой воде обновляет все черты души, составляющие образ Божий, просветляет, смывая с нас всякую скверну греховную, а другое ожидает произвести в нас вместе с нами. Это то, что составляет подобие Божие. Итак, когда ум начнет с великим чувством вкушать благо Всесвятаго Духа, тогда ведать мы должны, что благодать начинает как бы живописать на чертах образа Божия, черты богоподобия. Ибо как живописцы сначала одною какую краскою начертывают образ человека, а потом мало-помалу, краску за краскою накладая, представляют образ того, кого живописуют, сходный с ним даже до волосов, так и святая благодать Божия сначала через крещение восстановляет в человеке черты образа Божия, поставляя его в то состояние, в коем он был, когда был создан, а когда увидит, что мы всем произволением вожделеваем красоты подобия Божия и стоим нагие и небоязненные в ее детелище, мастерской, тогда добродетель за добродетелью, рассвечивая в душе и от славы в славу лик ее возводя, придает ей черты подобия Божие. Причем чувство показывает, как отображаются в нас черты богоподобия. Совершенство же богоподобия узнаем из просвещения благодатного. Ум, преуспевая в своей мерности и неизреченной гармонии, чувством восприемлет все добродетели, но любви духовной никто не может стяжать, если не просветиться Святым Духом во всей полноте ощутительно. Ибо если ум не примет от божественного света совершенного богоподобия, то хотя он все другие добродетели возыметь может, но совершенной любви остается еще непричастным. Потому что только тогда, как человек совершенно уподобится Божьей добродетели, говорю о вместимом для человека подобии Богу, носит он и подобие божественной любви. Как когда пишут с кого портрет, самая приятная из красок краска и самонужнейшая из черт черта, будучи приложены к нарисованному лику, делают его даже до улыбки совершенно похожим на того, кого живописуют, так и когда божественная благодать живописует в ком богоподобие, светлая черта любви, будучи приложена, показывает, что черты образа Божия всецело возведены в благолепие богоподобия. И бесстрастие, очищение и свобода от страстей никакая добродетель не может доставить душе, кроме единой любви. Ибо исполнение закона — любы. Так что хотя внутренний наш человек каждодневно обновляется вкушением любви, в полноту же возраста приходит только вместе с полным совершенством любви.